Глава 17. Ничего не бояться. Амели услышала за дверью какой-то слабый шорох, как будто скреблась мышка. Дверь открылась, и в щель нерешительно просунулась голова Клары. «Не могу заснуть, можно к тебе?» Амели подвинулась, и Клара улеглась рядом. «Хочешь, я тебе почитаю?» «Нет, не надо. Тогда я гашу свет?» «Гаси». В темноте Клара прошептала: «А тебе тоже иногда бывает страшно?» Амели обняла ее. «Да, бывает». «Ага». Амели прижала к себе девочку и стала потихоньку ее баюкать. «Конечно, бывает. Даже старикам порой бывает страшно. Только знаешь, когда мы с тобой вместе, и я крепко обнимаю тебя, я ничего не боюсь». «Ага». В темноте Амели почувствовала, что Клара улыбается. «Ну, давай спать?» «Давай». Они лежали, прижавшись друг к другу. Клара о чем-то думала. Амели старалась дышать размеренно и медленно, чтобы приманить сон. Когда Фанетта была маленькая, у нее это хорошо получалось. Прошло довольно много времени. Их тела расслабились, успокоились. И тут Клара снова еле слышно зашептала: «Ты ведь не скоро умрешь, Амели». Амели прекрасно расслышала, и сердце ее сжалось. Не шевелиться и делать вид, что спит. Может, для того, чтобы не пришлось соврать.